Я могу понять, как Да, я слушаю вас. Давай, да. Я звоню вам из банка «Русский стандарт», номер договора 84-24-81-44. По данному договору у вас имеется задолженность, сумма задолженности 14 424 рубля составляет. Хотела бы уточнить, в чем причина неоплаты задолженности и как вы намерены решить данный вопрос с банком? Да никак не намерен с банком решать, он же был продан, этот долг. Первое коллекторское бюро, я не знаю, как он у вас оказался. А вы выплатили задолженность? Ну, вопрос некорректный и риторический. Чего вы мне его задаете? Вы какое отношение к этому долгу имеете? Иван Петрович, ваш договор сейчас находится в банке «Русский стандарт». По договору вы долг не закрыли. Я, к сожалению, никаких документов на официальном уровне не получал о том, что он находится у вас. А для чего вам нужны были документы? Соответственно, вы обращались в банк «Русский стандарт» для того, чтобы получить документы, какие-либо информацию по договору? Я и не должен обращаться никуда. Кредитор должен мне предоставить уведомление о том, что долг был передан третьим лицам в соответствии с 230-м федеральным законом. Иван Петрович, ваше согласие банк, в принципе, не должен спрашивать, если даже это было так. Да? В данный момент банк вернул ваш договор, банк «Русский стандарт». Да? По договору вы долг не выплатили. По какой причине, мне непонятно. Да? И сейчас мы пытаемся вам помочь урегулировать данную ситуацию. Не надо мне помогать. Вы говорите о том, что... Если вы считаете, что ваши права в чем-то ущемлены, подавайте в суд. То есть вы от своих обязательств отказываетесь по договору? Перед вами? У меня перед вами нет никаких обязательств. У меня есть обязательства перед первым коллекторским бюро. Кстати, о чем меня тоже не уведомляли. Но перед вами-то тем более. А вы обязательства свои выполнили, Иван Петрович? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Иван Петрович, сейчас по договору нужно подрешить этот вопрос. Я, к сожалению, ничего об этом не знаю на официальном уровне. Я вам еще раз говорю. Меня первое коллекторское бюро... Я не собираюсь никуда приезжать. Меня первое коллекторское бюро ни в чем не уведомило о том, что она мой долг передала третьим лицам. Саша, откуда вы знаете? Вот когда оно меня уведомит должным образом... Тогда уже будем с вами, может быть, разговаривать. Подождите. Вы мне позвонили. Я вам рассказываю, как нужно себя вести по закону. Иван Петрович, по закону долг можно закрыть, так как вы с нами заключили договор. По закону закрытие долга – это 85-й пункт, понимаете? Этого по закону. А первоначально вы должны выполнить 230-й федеральный закон. Точнее, не вы, а мой кредитор. Кредитор в течение 30 суток должен меня уведомить о том, что он передал мое дело третьим лицам. Вы в данном случае выступаете как третье лицо. Хорошо, скажите, пожалуйста, как вы узнали, что ваш долг был продан, как вы утверждаете? Первое коллекторское бюро мне об этом сообщило. Вы же сказали, не сообщил никто вам. Ни коллекторское агентство, ни банк «Русский стандарт». Откуда вы узнали? Вы сами, противоречите своим словам. А поэтому, Иван Петрович, мне нужно сейчас уходить от темы разговора. Да, я от темы разговора не ухожу. Я говорю, если вы считаете себя ущербными и потерпевшими, то подавайте в суд, и будем в суде разбираться. Имеете вы право требования, не имеете вы права требования. Пока на официальном уровне мне никто ничего не доказал, согласно 385 статьи Гражданского кодекса. О чем говорит данный статья? О том, что вы мне доказательства права требования должны предоставить. Вы мне их не предоставили. Банк отправится. Банк работает строго в рамках закона непосредственно. Да ради бога, да вы хоть спросите, понимаете? Не по барабану. Почему вы так разговариваете? Это... Вы взрослый человек, нужно вопрос решать конструктивно. Мне вопрос с вами решать не нужно, это вам нужно. Подавайте в суд, и будем в суде решать. А кто будет решать вопросы с банком по отношению к вашему договору? Скажите, пожалуйста. Я не по барабану, я вам еще раз рассказываю, мне абсолютно пофиг, кто что будет решать. Если вы считаете себя потерпевшей стороной, подавайте в суд. Иван Петрович, и что вы хотите? Вот реагируете вы таким образом? Вы мне позвонили, это вы что-то от меня хотите, я от вас ничего не хочу, я даже телефонов ваших не знаю. Вы что, вы, девушка, вы сумасшедшая? Я понимаю, что это ваша защитная реакция, да, я понимаю. Да вы, вам... да вы понимаете, что хотите, я вам еще раз говорю, мне пофигу. Что вы там понимаете? По-моему, вы вообще ничего не понимаете. Как нужно работать по закону? Я вас научу работать по закону. Вы что, считаете, что вы истина в последней инстанции, что ли? Банк. Банк – это простые барыги, которые барыжат деньгами. Вы простые преступники, понимаете? Простые мошенники. Иван Петрович, обратились в банк «Русский стандарт», заключили договор с банком. Я к банку не обращался, мне банк навязал этот кредит. Вы дееспособный человек, самостоятельно принимаете решение. Да вы меня что, на эмоции хотите вывести? Вам это не удастся. Я вам еще раз говорю, решайте вопрос в рамках законодательства. В рамках законодательства у вас имеется задолженность, а данную сумму задолженности... Вы кто? Вы звоните мне с сотового телефона. Вы кто такая, девушка? Я вас не знаю. Вы можете представиться хоть папой римским, блин. А что для вас является подтверждением? Подтверждением, а вот подтверждением является бумаги с синими, с мокрыми печатями из банка. Стандарт. Вы можете получить данный документ. Да мне не нужно никуда ходить. Мне от вас, поймите, мне от вас ничего не надо. Это вам что-то от меня надо. Поэтому предоставьте, пожалуйста, мне документы. Вы можете приехать в отделение банка. Да не буду я никуда. Девушка, вы не понимаете, вы реальность вообще не оцениваете, да? То есть вы информацию реальную не воспринимаете, да? То, что я вам сейчас говорю. Я вам еще раз говорю. Да не надо меня перебивать, не надо говорить со мной в параллель, не надо неконструктивно со мной говорить. Это то, что у вас... Вот, послушайте. Я вам еще раз говорю. И последний раз. Следующий раз будет платный для вас. Потому что, если вы еще раз зададите риторический вопрос, то вы тут же, я вам докладываю, вы тут же акцептируете оферту, которая стоит 10 тысяч. Я это под запись разговора вам говорю. Как только вы зададите риторический вопрос, акцептируется оферта, и вы будете мне должны деньги. Какой конкретный вопрос был риторический? Все. У вас были все риторические вопросы. А почему вы так думаете? Я это не думаю, это знаю. Это я констатирую факт. А какой конкретный факт, Иван Петрович? Конкретный факт я вам еще раз рассказываю. Значит, от моего кредитора никаких документов в отношении ваших действий между моим кредитором и мной, уведомлений никаких я от кредитора не получал. От вас я также никаких документов не получал. Вы звоните мне с сотового номера, с непонятного, где-то купили на каком-то рынке мои личные данные. И сейчас начинаете изображать из себя там таких крутых кредиторов и вымогателей. Чего вы гоните? Для подтверждения данной информации вы можете спокойно проверить информацию. В информационном отделе есть федеральный номер 8200-9181. Девушка, подождите, я вам еще раз говорю, я никуда ходить не собираюсь. Мне это не интересно. Мне это не интересно. Если у вас есть какие-то моменты, которые вы до меня хотите довести, пожалуйста, по адресу регистрации, город Илати, присылайте заказным письмом с уведомлением о вручении. А что вы хотите получить конкретно, Иван Петрович? Скажите, конкретно договор цессии, выписку из этого договора. Да, и выписку из этого договора, нотариально заверенную. Хорошо, что дальше, допустим, вы получите документы, что дальше будете делать, что это вам даст? А это уже коммерческая тайна, дальше будем по факту работать. Иван Петрович, во-первых, вы проживаете в Сидне по адресу регистрации. В вашем городе есть отделение банка, да, банк «Русский стандарт», если вам интересно, я могу сейчас сказать адреса. Не надо мне говорить адреса, я никуда не пойду. Вы, девушка, я еще раз говорю, вы не воспринимаете, да, то, что вам говорят? Я прекрасно воспринимаю. Я вам еще раз говорю, я никуда не пойду. Мне это не интересно. Если вы что-то хотите до меня довести, доведите Почтой России. Иван Петрович, ну, вы понимаете о том, что сейчас... Нет, не понимаю. Реагирует нет. таким образом, как вы сейчас реагируете, да, а вы себе только ухудшаете ситуацию. Если даже сделать... Да, каким образом я ухудшаю? Ну-ка, расскажите мне. Расскажите мне, каким образом я ухудшаю... Вы вообще звоните, вы откуда? Вы из дома звоните, да, девушка? Вы из дома звоните? Почему вы так думаете? Ну, сотовый номер у меня высветится. Данный номер принадлежит банку «Русский стандарт», это IP-телефония, по данному номеру... А вы зачем пользуетесь IP-телефонией? Чтобы я вас не нашел? Так как это... Вы боитесь? Вы прячетесь? Вы боитесь, что я вас найду? Зачем? Вы можете... Мне, если надо, я вас найду, вы поймите, башку отверну. Но мне просто этого не надо. Разговора, я вам еще раз говорю, вы сейчас угрожаете. Это незаконно, Иван Петрович. Да ради бога, да вы мне звоните с сотового номера. Да я могу вас, да я не знаю, вы... могу обхаять так, и вы хрен что кому докажете. Я в суде предъявлю эту запись, она у нас, кстати, ведется. И все, и вам хана. Да я вон в службу судебных приставов отнесу эту запись. И вас, на вас наложат штраф, и все. Будете платить штраф 200 тысяч. Вы этого хотите? А что будут делать судебные приставы? Скажите, ну, пожалуйста. Ну, вы представили, вы подставили банк. Вы меня сейчас вводите в заблуждение. Вы звоните, вы нарушаете в полном объеме 230-й федеральный закон. Вам этого мало? Это ваше мнение? Это мнение законодательное. И мнение прописано законом. Вы задали вопрос, давайте я вам отвечу. Да вы глупость говорите, девушка. Да я вас умоляю, да вы такую ерунду сейчас мне начнете опять лепетать. Мне просто слушать это, ну, смысла нет. Ну давайте только быстро, то у меня времени немного. Так вот, изначально банк стандарт, вы заключили договор с банком. Конкретно вы оформили кредитную карту «Русский стандарт классик», номер договора 84-24-44. По данному договору в 2014 году, когда вы перестали платить банку, банк выставил заключительные требования, то есть к оплате суммы задолженности. Ничего не получал, никаких требований не получал. И вы должны были решить данный вопрос в течение месяца до 25 июня 2014 года. Но, к сожалению, по каким-то причинам вы это не сделали. И, естественно, когда банк выставил вам заключительные требования, также по вашему договору, конкретно по данному договору, вам также звонки поступали, говорили о том, что нужно будет решить данный вопрос. Но по каким-то причинам вы не решили. Сейчас по договору сумма у вас зафиксирована 14 424 рубля. Вы данную сумму, сейчас банк предлагает, да, дает возможность вам в качестве финансовой помощи оформить рассрочку платежей, и вы данный долг можете закрыть, задолженность можете погасить по частям. Ежемесячно, если все-таки нет возможности платить сразу единовременно платежом эту сумму 14 424. Ладно, девушка, не тратьте мое время и свое тоже. Вот это то, что вы сейчас говорите, мне, пожалуйста, в письменном виде, за подписями и за печатями ваших руководителей, вот то, что вы мне сейчас предлагаете. Потому что это мне с сотового номера по телефону, мне не надо это рассказывать. Пожалуйста, в бумажном, на бумажном носителе, все это мне, заказным письмом, с уведомлением о вручении, пожалуйста. Все это мне пришлите, я рассмотрю и приму решение. Вы документально все это будете видеть, все вы можете ознакомиться с данными. Все, ладно, давайте, мне уже некогда, девушка. Вы слишком долго говорите ни о чем, слишком долго. Если вы не будете перебивать, вы дальше поймете, что я хочу сказать. Я вас не пойму никогда, потому что вы такую чушь несете. И я не понимаю просто, кто вас где учит, чему, блин. Вообще, есть ли у вас какое-то образование, нет? Потому что, ну, такую ахинею вы несете, ну, зачем? Почитайте просто, сядьте на досуге, почитайте закон. Алло. Алло, вы там живая? Алло, вас не слышно.